Что же касается персон более важных, Адольфа, Джейн и Розы, то, по их мнению, мисс Офелия была вовсе не из благородных. Разве благородные столько работают? Да и вида у нее нет никакого. Тоже нашлась родственница у мистера Сенклера. Мари жаловалась, что ей даже смотреть утомительно на свою хлопотливую кузину. И действительно, бурная деятельность мисс Офелии давала некоторые основания для таких жалоб. Она весь день, с раннего утра, кроила, шила что-то, как будто ее побуждала к этому крайняя необходимость. А чуть начинало темнеть, шитье откладывалось в сторону, и в руках у мисс Офелии появлялось неизменное вязание. Мари Сенклер была права. Такая деловитость производила удручающее впечатление. Глава 20. Топси. Как-то утром, когда мисс Офелия была по своему обыкновению погружена в хозяйственные заботы, у лестницы раздался голос Сенклера. «Кузина, сойдите, пожалуйста, вниз. Я хочу что-то показать вам». «Что такое?» — спросила мисс Офелия, спускаясь по ступенькам с шитьем в руках. «Я сделал одну покупку специально для вас. Вот, смотрите». И с этими словами Сенклер подтолкнул к мисс Офелии маленькую негритянку лет 8-9. Такие чернушки редко встречаются даже среди негров. Она стояла, степенно сложив руки на животе, а глазами, поблескивающими словно бусинки, так и стреляла из угла в угол, девясь чудесам, которыми изобиловала гостиная нового хозяина. Полуоткрытый рот ее сверкал двумя рядами ослепительно белых зубов. На голове во все стороны торчало множество косичек. Личико выражало торжественно печальную строгость, а сквозь нее проглядывала хитреца и живой ум. Всю одежду девочки составляло грязное, рваное платье, шитое из дерюшки. Она производила очень странное впечатление. «Настоящий чертенок», как выразилась потом мисс Офелия. «Огюстен, зачем вы ее привели ко мне?» — спросила эта почтенная леди, не скрывая своего крайнего неудовольствия. «Как зачем? Воспитайте ее, научите уму-разуму. Она очень забавная. Топси!» Сенклер свистнул девочке, словно собаке. «Ну-ка, спой нам песенку, спляши». Глазки-бусинки загорелись озорным огоньком, и чернушка запела пронзительным чистым голосом негритянскую песенку, отбивая такт руками и ногами, приплясывая, кружась, хлопая в ладоши, приседая и гортанно вскрикивая. И все это в том капризном ритме, которым отличается мелодия ее народа. Прыжок, за ним другой, заключительный вопль, не уступающий своей протяжностью паровозному гудку, и плясунья замерла на месте, сложив руки и изобразив всем своим видом необычайное смирение, притворность которого изобличал только ее плутовской взгляд. Мисс Офелия не могла выговорить ни слова от неожиданности. Сенклер, чрезвычайно довольный ее растерянным видом, снова обратился к девочке. «Топси, вот твоя новая хозяйка. Слушайся ее во всем». «Да, хозяин», — проговорила Топси все с тем же напускным смирением и озорно сверкнула глазами. «Будь примерной девочкой, Топси», — продолжал Сенклер. «Да, хозяин». И Топси снова сверкнула глазами, не разнимая скромно сложенных рук. «Агюстен, что это за выдумки?» — заговорила наконец мисс Офелия. «Ваш дом и так кишит этими сорванцами, от них буквально проходу нет. Утром выйдешь из комнаты, один спит за дверью, другой прикорнул на циновке, а глянешься, из-под стола торчит чья-то черная голова. Вечно виснут на перилах, кривляются, скалят зубы, на кухне катаются клубком по полу. Но зачем же вы еще одну привели?» «Повторяю, Топси будет вашей воспитанницей. Вы столько говорите о том, что надлежит воспитывать негров, что я решил подарить вам это дитя природы. Испробуйте на ней свои силы, наставьте ее на путь истины». «Нет-нет, Боже, избави, с меня и так довольно хлопот». «Узнаю истинную христианку. Вам и вам подобным ничего не стоит учредить благотворительное общество и заслать какого-нибудь несчастного миссионера на всю жизнь к дикарям. Но чтобы принять к себе в дом вот такую бедняжку? Нет, на это вы не способны, ведь они грязные, противные, с ними слишком много возни». «Признаюсь, Агюстен, эта мысль не пришла мне в голову», — сказала мисс Офелия, сразу смягчившись. Тут хватит работы достойной миссионера.